9. Почтовый родстер. Айрис почти дошла до печатной трибуны, когда снова почувствовала, что за ней кто-то идет и буравит взглядом спину. Она остановилась и оглянулась. Руки устали от тяжести пишущей машинки и дорожной сумки. Была половина восьмого утра. Между зданиями лежали длинные синие тени. Мужчина, который шел за ней, был одет в темный подпоясанный плащ, надвинутая на глаза шляпа бросала тень на лицо. «Мистер Кит», — позвала Айрис, пытаясь унять страх, но в голосе зазвенела легкая тревога, хотя она с вызовом вскинула голову. «Почему вы за мной следите?» Мужчина ничего не сказал и продолжал идти к ней. Тяжелые ботинки стучали по мостовой, а руки он держал в карманах плаща. Когда расстояние между ними начало сокращаться, Айрис сглотнула. Этот человек не был таким высоким и элегантным, как мистер Кит. Шире в плечах, ниже ростом. Плащ не скрывал, насколько он мускулист. Когда он, наконец, поднял голову и поймал взгляд Айрис, она увидела, что нос у него кривой. Одно ухо казалось хронически опухшим, а на челюсти виднелся заметный шрам. «Боксер или борец? Человек, чье ремесло — драки?» Первое, что подумала Айрис... «Он знает. Знает, что я украла пишущую машинку, и он идет, чтобы ее отобрать». Она развернулась на каблуках, чувствуя, как вскипает кровь, и приготовилась бежать. «Мисс Уину?» — позвал он. «У меня для вас важное послание. От мистера Кита». Айрис остановилась, словно ее ноги провалились в болото. Она медленно повернулась. Незнакомец стоял в двух шагах, оглядывая ее с насмешливым блеском в глазах. Выражение его лица словно говорило: «Беги, но далеко не убежишь». «Что за послание?» — спросила она. «И почему вы не сказали раньше, вместо того, чтобы преследовать меня?» «Я вас напугал? Прошу прощения, мисс». Он приложил к сердцу огромную ручищу. Девушка не понимала, говорил он искренне или насмехался над ней, и нахмурилась, подавив искушение отступить. До редакции оставался всего квартал, 5 минут ходьбы. Если она швырнет в мужчину сумку, то, может, у нее получится убежать. Он достал что-то из кармана, конверт с ее именем, и молча протянул ей. «Что это?» — спросила Айрис. «Возьмите и сами увидите». Она в нерешительности смотрела на конверт. «Ну давайте же, маленькая мисс», — сказал он. «Там то, что вы хотите». «Сильно в этом сомневаюсь», — подумала она, но представила, что это может быть. Может, мистер Кит начал сам разыскивать Романа, узнав, что его сына нет в Оути. Будучи одним из самых богатых людей в городе, он мог раздобыть какую-то ценную информацию. Айрис поставила сумку и пишущую машинку и взяла конверт, удивившись, какой он толстый и увесистый. Сломав печать, она обнаружила, что конверт набит деньгами. Целая кипа купюр. Она никогда не держала в руках столько денег и с изумлением таращилась на них. «Мистер Кит требует, чтобы вы подписали это соглашение, аннулирующее ваш брак с его сыном». Мужчина достал из плаща документ и авторучку. «В нем также утверждается, что вы отказываетесь от любых прав и претензий к мистеру Роману Киту и не будете вмешиваться в его работу в Вестнике. Деньги обеспечат вам комфортную жизнь на ближайшие несколько лет и...» Айрис швырнула деньги на землю. Купюры выпали из конверта и разлетелись по мостовой зеленым веером. «Пусть мой свекр заберет эти деньги», — сказала она. «И я не буду подписывать документ. Передайте ему, чтобы больше не утруждал себя, потому что мой ответ никогда не изменится». Она подобрала сумки и зашагала прочь с облегчением, обнаружив, что мужчина за ней не пошел. Но она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Когда она завернула за угол, ее руки были холодны, как лед. Впереди уже показалось старое здание, в котором располагалась печатная трибуна. В окнах на верхних этажах отражался свет восходящего солнца. Но внимание Айрис привлек шикарный автомобиль, припаркованный на обочине. Рядом с ним стояли Этти, Хелена и молодой человек, которого Айрис никогда раньше не видела. Она ускорила шаг. Сердце колотилось у самого горла. Возвращение на фронт почти казалось сном, и Айрис гадала, когда же она прочувствует его по-настоящему. Ей с трудом верилось, что она снова отправляется туда. «Хелена», — произнесла Айрис, наконец подойдя к ним. «Простите за опоздание». Хелена обернулась, выгнув бровь. Ее рыжевато-каштановые волосы были зачесаны назад, а в пальцах она держала незажженную сигарету. Видимо, она пыталась бросить курить. «Ты не опоздала? Это мы в кои-то веки пришли раньше назначенного». Не успела Айрис ответить, как молодой человек вышел вперед. Он был одет в серые брюки, высокие сапоги до колен, кожаные подтяжки и белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами. Чисто выбритое лицо с темно-коричневой кожей, темные озорные глаза под длинными ресницами. На голове шляпа-котелок с заткнутым за ленту пером. На шее висят защитные очки. «Я возьму ваш багаж, мисс», — предложил он. «Спасибо», — удивленно ответила Айрис. Он взял ее вещи и положил в багажник. Похоже, автомобиль принадлежал ему. «А разве мы не на поезде поедем?» «Нет», — сказала Хелена и, наконец, закурила с сокрушенным вздохом, выпустив в воздух клубы дыма. «Нельзя доверять им и полагаться на железную дорогу. Кроме того, поезд едет слишком медленно, что нас сейчас не устраивает». Айрис услышала то, что Хелена не произнесла. Железная дорога принадлежала киттам. Китты обладали огромной властью над большей частью транспорта в Оуте. А теперь, когда Айрис отказалась выполнять требования мистера Китта, можно было лишь предполагать, что случится, если перечить ему. «Мы поедем на родстере?» Негромко, но с восторгом сказала Этти. На ней тоже был комбинезон корреспондента, подпоясанный кожаным ремнем. На шее висел любимый бинокль и такие же очки, как у водителя. Айрис еще раз осмотрела автомобиль. Гладкий черный металл, деревянные подножки, вокруг фар золотые ободки, шины на колесах со спицами блестели. В автомобиле было две двери, одна для водителя, вторая перед задним сиденьем, обитым красной кожей. Ветровое стекло присутствовало, но крыши не было. «Никогда не ездила на родстерах», — сказала Айрис. «Все когда-то бывает в первый раз. Не забудь надеть, когда вы едете на дорогу на полной скорости». Хелена вручила защитные очки и ей. «Это Тобиас Бэксли. Он один из самых прославленных почтовых курьеров в Камбрии. Он будет возить вас по городам. Будет передавать все ваши готовые статьи, а потом возвращаться к вам и отвозить в следующий пункт назначения. Я велела отвезти вас до Уинтропа в Центральном округе. Это самый близкий к линии фронта город, куда я могу вас спокойно отправить. Но положение дел может измениться в любой момент, так что будьте начеку». Айрис кивнула, вешая очки на шею. Они звякнули о медальон, и девушка невольно представила Фореста. Машинное масло под ногтями, ободранные костяшки пальцев. Он сидит в их квартире, и по полу ползут вечерние тени. Сердце кольнуло беспокойством. Айрис не хотела оставлять брата одного. Жаль, что ей некого послать к нему, пока она в отъезде. «Айрис, ты слушаешь?» — сухо спросила Хелена. «Да, мэм». Айрис убрала за ухо прядь волос. «Где наша первая остановка?» «Ривердаун у Марисоль. Оттуда вы отправитесь к моему следующему контакту, Лонни Филдингу, в Биттерин. После этого вам придется самим искать, где остановиться, на те средства, которые я вам выделила. Но имейте в виду, если Бэксли скажет, что вам нужно уезжать, вы без вопросов прыгаете в его родстер, и он увозит вас обратно в Оут, понятно?» «Понятно», — эхом отозвалась Этти. «Есть какие-то особые пожелания к нашим статьям?» «Пишите о том, что обнаружите». Хелена бросила на тротуар недокуренную сигарету и растоптала каблуком. «О планах Дакра, его передвижениях, о том, что он делает с территориями и мирными жителями, новости, рассказы очевидцев, собственные наблюдения. канцлер...» Арис осеклась. Хелена бросила на нее понимающий взгляд. «Ему это не понравится, но я намерена публиковать правду и плевать на последствия. А теперь в путь. Вашу первую статью я ожидаю к завтрашнему вечеру». Арис сделала шаг, но остановилась и снова обернулась к Хелене. «Я тут подумала...» «О чем?» «О моей подписи. Хочу ее изменить». «Ты думаешь?» «Да. Хочу, чтобы значилось «Айрис Э. Уиноу». На веснушчатое лицо Хелены легла печать задумчивости. Однако она кивнула. «Прекрасно. А что означает «Э»?» «Элизабет», — ответила Айрис. «Это еще и второе имя моей бабушки». «Значит, в честь нее?» «Да». Подумала Айрис, но в воображении снова возник роман. Она вспомнила, как ее когда-то раздражал непонятный ей инициал «К» в его подписи. Тобиас открыл пассажирскую дверь. Этти залезла в машину первой, Айрис следом за подругой. Кожаное сиденье было холодным, и девушка заставила себя откинуться на спинку. Заставила расслабиться. Дышать и думать о том, что будет впереди, потому что все попытки оглянуться назад будут только тормозить ее. Тем не менее, она не смогла удержаться от искушения и оглянулась, когда Тобиас тронулся с места. Хелена стояла на обочине, вертя в пальцах новую сигарету. Но за их отъездом следила не только она. В нескольких шагах от нее, прислонившись к стене, стоял мужчина. Руки он держал в карманах, а на его затененном лице блуждала улыбка. Приспешник мистера Китта. Они выехали на большую дорогу, и Оут растаял, как изморось на солнце. Вопреки собственному решению смотреть вперед, Арис наблюдала за тем, как город исчезает вдали, по мере того, как родстер наматывает километры. Она смотрела, пока шпили собора, сверкающие небоскребы и башни старого замка не превратились в дымку на горизонте, и думала о том, как это странно. Странно видеть, как то, что казалось мощным и огромным, потихоньку становилось маленьким и незаметным. Всего лишь чернильная точка на горизонте. «А что делает почтовый курьер?» — поинтересовалась Этти сквозь гул мотора. Айрис переключила внимание на Тобиаса Бэксли, который еще не произнес ни слова с тех пор, как завел двигатель. «Именно то, что кажется», — ответил он. «Развожу почту и посылки, вот и из него». Этти наклонилась вперед и оперлась на водительское сиденье. «И как попадают в такой бизнес?» «Думаю, примерно так же, как и в журналистику». «Чтобы доказать свою правоту усколобому профессору?» Тобиас мгновение молчал. «Тогда нет. Я стал курьером, потому что люблю гонки на автомобилях. А еще мне нужны были деньги на это хобби. Оказывается, можно зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом». «Вы участвуете в гонках?» — спросила Айрис. «Да. Мама всегда радуется, если я отвлекаюсь на почтовые дела. Хотя они с отцом не пропускают ни одной гонки с моим участием. Правда, в наше время даже работа на почте опасна и непредсказуема». «Сколько гонок вы выиграли?» — спросила Этти, приготовившись выслушать хорошую длинную историю. «Полагаете, я выигрывал?» «Ну да». Этти махнула на пастбище вдоль дороги. Пейзаж проносился мимо них с головокружительной скоростью. «Если вы не заметили, вы едете очень быстро». Он рассмеялся. «Ваша начальница мне за это платит. Я должен перевозить вас и ваши статьи из одного места в другое как можно быстрее и безопаснее». «Я даже не знала, что родстеры могут ездить так быстро», — сказала Айрис, щурясь от ветра. Она еще не надела защитные очки, ожидая, когда Тобиас велит это сделать. Но ей нравилось, как свежий воздух покалывает лицо и как ветер перебирает волосы, словно пальцами. «Обычные развить такую скорость не могут», — сказал Тобиас. «То есть вы хотите сказать, что это не обычный автомобиль?» Быстро сделала вывод Этти. «Вроде я так и сказал». «Почему такой расплывчатый ответ, Бэксли?» Этти ткнула его в плечо. «Боитесь, что мы напишем статью о вас и вашем волшебном родстере?» «Я боюсь только одного», — отозвался он. Айрис и Этти замерли в напряженном ожидании. Молчание затянулось. Слышался только шум ветра и уютное урчание двигателя. Этти наклонилась еще ближе к водителю. «Могу предположить, вы боитесь, что сдуются шины или кончится бензин? Или, может, боитесь заблудиться?» «Я боюсь дождя». Он, наконец, повернул голову, на долю секунды поймав взгляд Этти. «Из-за дождя дорога становится слякотной и обманчивой». Айрис взглянула на облака. Они были белые и воздушные, но на западном горизонте сгущались грозовые тучи. «Вы же знаете, что говорят о весне в Камбрии?» Протянула Этти, тоже отметив состояние облаков. «Кому знать, как не мне?» Тобиас выжал сцепление и переключил передачу. Он сделал это так плавно, что Айрис почти не заметила изменения скорости. «Это означает, что мы приедем в Ривердаун всего за пару часов до грозы. Сейчас защитные очки очень пригодятся. Смотрите, чтобы у вас ничего не улетело». Он снял шляпу и убрал в отделение для перчаток. «Кроме того, к сиденью перед вами прикреплена веревка на случай, если вам придется за что-то держаться». Айрис и Этти послушно надели очки. Родстер покатил еще быстрее, и все надежды на продолжение разговора умерли в вое ветра. Но Айрис ощущала вибрацию сквозь подошвы ботинок. Этот гул отдавался в костях, и она радовалась, глядя, как земля сливается в размытые полосы, пока они мчатся на запад. Когда Тобиас привез их в Ривердаун, облака потемнели и нависли над землей. Это был маленький сонный городок, притулившийся среди пологих холмов. Его пересекала мелкая говорливая речушка, а каменный мост соединял обе половины города. Восточную, которая представляла собой пеструю картину из рынков, библиотеки, общественного сада, школы, маленькой церкви с витражными окнами. И западную, застроенную домиками с соломенными крышами, с извилистыми мощеными дорогами между ними. Айрис сняла очки и принялась рассматривать городок. По улице шли несколько человек с корзинами, с любопытством глядя, как Тобиас аккуратно едет по одной дороге, потом по другой. «Мы почти приехали», — затаив дыхание, спросила Айрис. «Да, вон там впереди, слева, дом с желтой дверью», — сказала Этти. Айрис увидела двухэтажный коттедж с каменной трубой и голубыми ставнями, почти полностью увитый плющом. А когда Тобиас снизил скорость до черепашьей, заметила, что во дворе их кто-то ждет. Кто-то с длинными черными волосами и улыбкой, от которой в уголках глаз собираются морщинки. Кто-то в красном платье, которое эффектно оттеняло смуглую кожу. «Марисоль!» — закричала Айрис и встала в кабине, чтобы помахать рукой. Марисоль помахала в ответ, распахнула ворота и выбежала на улицу, широко улыбаясь. Как только Тобиас выключил двигатель, Айрис выскочила из машины и побежала к Марисоль в ее приветливые объятия. Казалось, что все — небо, земля, повседневные дела — готово снова обрушиться, и Айрис было нужно что-то надежное, чтобы ухватиться. «Когда мы виделись в прошлый раз, мир был охвачен огнем», — подумала девушка, крепко зажмурившись. Ее захлестнула неожиданная волна эмоций. Последние пару недель она почти не плакала и думала, что пришла в себя от травм, которые ей довелось пережить, позволив им опустошить ее. Но, наверное, они просто были похоронены. Наверное, она запрятала их в темные забытые уголки. А они пустили корни, пока она спала. Теперь те переживания всплыли на поверхность, и Айрис поначалу встревожилась. Она начала отстраняться, но Марисоль обняла ее крепче. Этти присоединилась к ним. Так они и стояли втроем, обхватив друг друга руками. Айрис пошевелилась и подняла голову, стараясь спрятать эмоции, но увидела, что на глазах Марисоль тоже блестят слезы. «Девочки мои, я так рада вас видеть! Знаете, что нам сейчас нужно? Горячее какао с печеньем!» «После возвращения Вуд я о них могла только мечтать», — сказала Этти. Ни в одном кафе нет такого какао, как у тебя, Марисоль, и такого печенья. Правда? — изумленно переспросила Марисоль, заводя девушек во двор. Приостановившись, она окликнула. «Рада тебя снова увидеть, Тобиас. Выпьешь с нами чашечку какао?» Тобиас был занят выгрузкой вещей, но поднял голову и кивнул. Уголок его рта изогнулся в улыбке. «Буду рад, как только управлюсь с машиной. Скоро будет гроза». «Конечно», — отозвалась Марисоль. В воздухе пахло дождем, на узких улицах начал свистеть ветер. Он сдул черные пряди с ее лба. «Передняя дверь будет открыта, и мы приготовим тебе место за столом». «Ой!» — Айрис наконец смогла заговорить. «Мой багаж!» «Не волнуйтесь, мисс Уиноу», — сказал Тобиас, погруженный в работу. Он вытаскивал из багажника брезент. «Я его принесу. И багаж мисс Этвуд тоже». «Спасибо», — поблагодарила Этти. «Но если вы не заметили, я отзываюсь на Этти». Тобиас закрыл багажник, но бросил взгляд на небо. «Прекрасно! Этти!» Он принялся накрывать автомобиль брезентом, а Марисоль повела Айрис и Этти по кирпичной дорожке. «Заходите». Ее глаза радостно блестели. «Познакомьтесь с моей сестрой Люси».